Глава 41. Ей опять снился сон про нож. Но на этот раз все было по-другому. Нож не угрожал ей. Она держала его и размахивала им вверх-вниз, вверх-вниз. Лори напряженно сидела в кровати, зажав рот рукой, чтобы не закричать. Рука была в чем-то липком. Почему? Она посмотрела вниз. Почему она была все еще в джинсах и в куртке? Почему ее одежда была вся в пятнах? Ее левая рука касалась чего-то твердого. Лори сжала пальцы и тут же ощутила резкую боль в руке. Теплая кровь струилась по ее ладони. Она откинула простыни. Из-под подушки торчал мясной нож. Простыни были измазаны уже высохшей кровью. Что произошло? Когда она поранилась? Неужели рана так сильно кровоточила? Нет, кровь не из этой раны. Зачем она вытащила нож из шкафа? Или она все еще спит? Может, все это ей только снится? «Не теряй ни минуты!» — крикнул один из голосов. «Вымой руки! Помой нож, спрячь его в шкаф! Делай все, что я тебе говорю! Скорее! Сними с руки часы! Ремешок весь грязный! Браслет в кармане! Вымой его тоже!» «Помой нож!» Ничего не видя перед собой, она бросилась в ванную, открыла краны и подставила нож под сильную струю воды. «Убери его в шкаф!» Она кинулась в спальню. «Брось часы в ящик комода! Сними с себя одежду! Стащи простыни с постели! Брось все в ванну!» Спотыкаясь, Лори вернулась в ванную комнату, переключила воду на душ и швырнула простыни в ванну. Раздеваясь, она бросала в воду всю свою одежду. Лори с ужасом смотрела, как вода становилась красной. Она сама встала под струи воды. Простыни вздулись вокруг ее ног. Она отчаянно скребла липкие руки и лицо. Рана на ладони продолжала кровоточить, даже после того, как она обмотала ее махровой салфеткой. Лори долго стояла с закрытыми глазами под душем. Вода струйками стекала по волосам, лицу и телу. Но она вся дрожала, несмотря на то, что ванная комната уже наполнилась паром. Наконец Лори вылезла из ванны, замотала волосы полотенцем, надела свой длинный махровый халат и заткнула слив в ванне. Она стирала и полоскала свою одежду и постельное белье до тех пор, пока вода в ванне не стала чистой. Она засунула все в большой пластиковый пакет, оделась и спустилась в подвал к сушилке. Лори стояла в ожидании, пока центрифуга стремительно вращалась, затем аккуратно разгладила простыни и одежду и вернулась в комнату. «А теперь застели постель и уходи отсюда. Ты должна присутствовать на первом уроке и казаться спокойной. На этот раз ты действительно влипла в историю. Звонит телефон, не бери трубку. Это, наверное, Сара». Пока она шла по территории городка, ей встретились несколько студенток, одна из которых, бросившись к ней, сказала, что вся эта история похожа на откровенное сексуальное домогательство, правда, несколько необычное. Однако Лори должна не отступать и дать достойный отпор профессору Гранту. Какая же наглость с его стороны предъявлять ей подобные обвинения? Лори рассеянно кивала, недоумевая, откуда взялся этот ребенок, который так безутешно плакал. Плач был приглушенный, словно малыш уткнулся головой в подушку. Она вдруг ясно увидела маленькую белокурую девочку, лежавшую на кровати в холодной комнате. Да, это плакала она. Лори не заметила, как остальные студентки, оставив ее, пошли на занятия. Она не видела их удивленных взглядов, которые они бросали, оглядываясь на нее. Не слышали, когда одна из них сказала, она и в самом деле странная. Лори машинально вошла в здание, поднялась в лифте на третий этаж и пошла по коридору. Проходя мимо аудитории, где по расписанию должен был быть урок Эллена Гранта, она заглянула в дверь. Человек 10, собравшись в кружок, ждали начала занятий. «Вы зря теряете время», — сказала им Лори. «Сексапильный Эллен мертв, как дверной гвоздь».